Глава 107. Объединяя. Они потерянные существа, но полны решимости. И это удивительно. Размышления Элла в первый из последних 10 дней. Нава не удалось подняться на ноги, но через несколько шагов, бегом к колонне подальше от Моша, у нее закружилась голова. Каждый вдох усиливал агонию, и она теряла слишком много крови. Она споткнулась и, чтобы не упасть, прижалась к стене, размазывая кровь по изображению Спрена в форме кометы. Она оглянулась. Мош неотвратимо надвигался. Он не спешил. Он держал изящный изогнутый меч сбоку, оставляя в полу небольшую борозду. «Светлоглазые!» — проговорил Моаш. «Лживоглазые! Негодные правители! Твой сын, в конце концов, оказался трусом, королева! Плача, он умолял меня сохранить ему жизнь. Уместно, что он умер так же, как и жил». Она сдержала дыхание, не смея ответить, несмотря на всю ярость, и двинулась дальше по коридору, оставляя за собой кровавый след. «Сегодня я убил друга», — сказал Мош, и его ужасный голос стал мягче. «Я думал, это будет больно. Удивительное дело, но я ошибся. Я стал собой, свободным. Больше никакой боли. Я несу тебе тишину, Навани. Это плата за твои поступки, за твою жизнь, за то, как ты...» Навани рискнула оглянуться, когда он внезапно замолчал. Мош остановился над телом Рабаниэли. Сплавленная одной рукой вцепилась ему в ногу. Он склонил голову на бок, явно сбитый с толку. Рабаниэль атаковала, впиваясь когтями в его плоть. Ее ноги не слушались, но она схватила Моша скрюченными пальцами, рыча, и несколько раз ударила его кинжалом, который оставила Навани. В ноже не осталось антипустосвета, но он все-таки истощал буресвет Моша. Рабаниэль перевернула полосу на клинке. Мош, ошарашенный атакой, отвлекся и попытался своим осколочным клинком отбиться от обезумевшей сплавленной. «Шевелись», — подумала Навани. Рабаниэль пыталась выиграть ей время. Но даже прилив сил не помог уйти далеко. Боль стала нестерпимой. Она ввалилась в комнату с колонной, отбросив мысли о попытке сбежать в туннеле под Уритеру. Вместо этого она заставила себя подойти к колонне и рухнула на нее. «Сородич!» — прошептала она, чувствуя вкус крови на губах. «Сородич!» Она ожидала услышать хныканье или плач, единственный ответ, который получала последние несколько дней. На этот раз она услышала странный тон, одновременно гармоничный и диссонирующий. Ритм войны. Далинор летел, сплетенный лин ветробегуньей, направляясь на поиски вестника Ишара. Он услышал рокот, далекую грозу. Здесь наверху было светло, сияло солнце, и не верилось, что где-то царит тьма и бушует ураган. Кто-то затерялся во мгле. Буря-отец появился рядом, плывя в воздухе наравне с Далинором. Редкое явление. Облик Спрена был, как всегда, неясным. Он представал как смутная фигура того же размера, что и Далинор, но простирающаяся в бесконечность. Что-то было не так. «Что?» — спросил Далинор. «Сын Тановоста вошел в бурю в последний раз», — сказал буря-отец. «Я чувствую его». «Каладин?» — нетерпеливо спросил Далинар. «Он сбежал?» «Нет, все гораздо хуже». «Покажи мне!» Каладин падал. Ветер швырял его и хлестал, он был просто тряпкой, просто лохмотьями человека. «Я забыла слова, Каладин!» — сказала Сил, плача. «Я вижу только темноту!» Когда он падал в бурю, она каким-то образом схватила его за руку. Он не смог спасти Тефта, не смог спасти отца, не смог спасти себя. Он надавил слишком сильно, взвалил мельничный жернов на свою душу, и она расплющилась, стала тонкой, как бумага. Он потерпел неудачу. Это были единственные слова, которые имели значение. Единственные верные слова. «Я недостаточно силен», — прошептал он сердитым ветрам. Закрыл глаза и разжал хватку, отпуская руку сил. Далинор был грозой вокруг Каладина, и в то же время он ею не был. Буря-отец не давал Далинору столько контроля, как в прошлый раз, вероятно, опасаясь, что Далинор снова захочет надавить на него. Он был прав. Далинор смотрел, как падает Каладин. Все кончено. Никакого буресвета. Глаза закрыты. Он не сражался. Он не оседлал ветер. Он сдался. «Что же нам делать?» — спросил Далинор у буря-отца. «Мы свидетели. Таков наш долг. Мы должны помочь». «Ему не поможешь, Далинор. Он слишком близко к башне, чтобы использовать свои силы. И ты не можешь его направлять». Далинор с болью наблюдал, и дождь был его слезами. «Должен найтись хоть какой-то способ». «Мгновение вне времени», — сказал Далинор. «Когда ты наполняешь сферы, ты можешь остановить время». «Сильно замедлить», — уточнил буря-отец, «через инвеститору и связь с духовным миром. Но только ненадолго». «Сделай это», — сказал Далинор. «Дай ему больше времени». Когда началась резня, Венли запела в ритме агонии. Но убивали не сияющих, пока нет. Горожан. Как только солдаты преследователя двинулись к беспомощным рыцарям, наблюдавшая за ними толпа сошла с ума. Под предводительством нескольких решительных душ, включая потрепанного человека с одной рукой, люди начали сражаться. Это был полномасштабный бунт. Бунт безоружных людей против опытных боеформ. Венли отвернулась, когда начали убивать. Однако человеки не сдавались. Они затопили пространство между боеформами и комнатой с сияющими, преграждая путь собственными телами. «Можем ли мы предотвратить это?» — спросила Венли у Лешви, которая устроилась рядом с ней после того, как ее оттолкнул благословенный бурей. «Мне понадобится авторитет Рабаниэли, чтобы отменить приказ», — ответила та в ритме смущения. «Преследователь имеет законную власть в башне. Я уже послала спросить Рабаниэль». Венли вздрогнула от криков. «Но Рабаниэль сказала, что сияющих надо сберечь». «Уже нет. Ночью что-то случилось. Рабаниэль нуждалась в сияющих для опытов, которые собиралась провести. Но ей принесли одного из них, и после этого она сказала, что не нуждается в дальнейших проверках. Остальные теперь обуза и будут представлять опасность, если проснутся. Венли посмотрела на умирающих и отпрянула, когда мимо пробежали несколько боеформ с окровавленными топорами. «Это прискорбно», — продолжила Лешви. «Я не пою в ритме радости в таких конфликтах. Но мы поступали так раньше и поступим снова, чтобы отвоевать наш мир». «Разве мы не можем измениться к лучшему?» — взмолилась Венли в ритме разочарования. «Разве не существует какого-нибудь способа?» Лешви посмотрела на нее, склонив голову на бок. Венли снова использовала один из неправильных ритмов. Венли оглядела комнату, где было полным-полно спренов гнева и страха. Некоторые из солдат-певцов не участвовали в избиении. Она заметила Ротана и Малала, солдат Лешви. Они колебались и наблюдали. Лешви подбирала хороших бойцов. «Покажи ей!» — затрепетала Тимбре. «Покажи, покажи, покажи!» Венли собралась с духом. Затем она втянула буресвет из сфер в кармане и позволила себе начать светиться. Лешви тут же запела в ритме уничтожения и схватила Венли за лицо мощной хваткой. «Что?» — спросила она. «Что ты наделала?» Каладин очутился вне времени. Он встретил здесь буря отца в ту ужасную ночь, когда его вздернули перед началом бури и когда сила отчаянно старалась его защитить. На этот раз он дрейфовал в темноте. Ветер больше его не швырял, и вокруг царили невероятное спокойствие и тишина. Он словно плыл один в океане. «Почему ты не произносишь слова?» — спросил буря-отец. «Я их забыл», — прошептал Каладин. «Вовсе нет!» «Будут ли они что-нибудь значить, если я их не почувствую, буря-отец? Разве можно произнести идеал и солгать?» Тишина. Изобличающее молчание. «Он хочет заполучить меня, как хотел Моша», — сказал Каладин. «Если продолжит давить, то преуспеет. Значит, мне пора уйти». «Это ложь!» — сказал буря-отец. «Это его последняя ложь, сын чести! Ложь, которая внушает, что у тебя нет выбора! Ложь о том, что больше нет никакого путешествия, которое стоило бы предпринять!» Он был прав. Где-то в самой глубине души, куда не достигал самообман, Каладин знал, что это правда. «А если я слишком устал?» — прошептал Каладин. «Если больше нечего отдать?» Может, именно поэтому я не могу произнести твои слова. Это слишком для меня. Ты снова обречешь мою дочь на страдания. Каладин поморщился, но правда есть правда. Мог ли он так поступить с сил? Он стиснул зубы и начал бороться. Начал пробиваться сквозь ничто. Сквозь неспособность думать, он сражался с болью, мучениями, все еще невыносимыми от потери друга. Он закричал, затрепетал, а затем обмяк. «Чересчур слаб», — прошептал он. Ему просто нечего было отдать. «Этого недостаточно», — сказал Далинар. Он ничего не видел в бесконечной тьме, но чувствовал, что внутри кто-то есть. Два разума — Каладин и его спрен. Шквал. Им было больно. «Нужно дать им больше времени», — сказал Далинар. «Мы не можем», — упрекнул буря-отец. Уважай его слабость и не дави на меня, Далинар. Ты можешь сломать то, чего не понимаешь, и последствия будут катастрофическими. «Неужели у тебя нет сострадания?» — спросил Далинар. «Неужели у тебя нет сердца?» «Я — буря», — ответил Спрен. «Я выбрал этот путь». «Тогда выбирай лучше». Далинар поискал в темноте, в бесконечности. Он был полон бури света, в месте, где это не имело значения. В месте, где все было связано. Месте за пределами Шейдсмара, за пределами времени. Месте, где... «Что это?» — спросил Далинар. «Это тепло». «Я ничего не чувствую». Далинар притянул тепло ближе и понял. «Это место, где ты вызываешь видения, не так ли? В них время иногда двигалось странно». «Да», — сказал Буря-отец. «Но для видения должна быть связь. У тебя должна быть на то причина, смысл. Оно не может случиться просто так». «Хорошо», — сказал Далинар, выковывая узы. «Что ты делаешь?» «Соединяю его», — сказал Далинар. «Объединяю его!» «С чем?» — прогрохотал Буря-отец.